Глава 31. Я сосредоточенно вбивала данные в базу, стараясь в который раз не налажать с галочками, потому что моими стараниями палочка-выручалочка отправилась поднимать торжок, а других я привлекать боялась. Носорог умеет учить, с одного раза запоминаешь. Мой непосредственный руководитель вернулся от него не так давно и очень не в себе. По крайней мере, лицо у него было злое, взгляд бешеный и даже не нагнулся, когда в кабинет проходил, так и вписался в косяк головой. Выругался, хлопнул дверью. Ну вот, а я-то планировала у него пораньше отпроситься. Теперь никак. Попаду еще под горячую руку, завалит дополнительной работой. А я и то, что сейчас здесь накопилось за время моего недельного отсутствия, и на четверть не разгребла. И чего такое зло, интересно? Потоптал его, что ли, носорог там? А он с чего? Вроде все прекрасно утром было, и до этого тоже, и всю неделю. Палец завис над очередной клавишей, и в груди сладко ворохнулось. И стыдно, и хорошо. Вот что бывает, когда сдаешься во власть инстинктов. Веришь, пытаешься вернее. Конечно, очень мало времени для того, чтобы изучить человека, понять его натуру, но в том, что Паша был искренен, когда обозначал мое присутствие в своей жизни, это точно. Неизвестно, куда нас это все выведет, но я приняла осознанное решение плыть по течению. Все равно изменить ничего не смогу. Паша, конечно, тот еще танк, но и я ж не железная. Невозможно же противостоять тому, что происходит со мной. С самого начала происходило. И он прав. Поразмыслив, я поняла, что везде, кроме, пожалуй, того первого злополучного раза, я была не против. Очень даже забыла. И Паша, конечно, носорог, но не дикое животное. Если бы я, например, заорала в том же лифте «насилуют», то явно бы остановился. Но я не заорала. Он не остановился. И в том, что происходило дальше, есть и часть моей вины. Хотя, видит Бог, я старалась минимизировать. Не удалось. А теперь и не надо. Не хочу. Паша за эту нашу совместную неделю совершенно с другой стороны себя показал. Оказывается, он умеет слышать кого-то, кроме себя. Оказывается, он умеет нормально разговаривать и сопереживать. Оказывается, он может быть чутким. Ценить простые вещи, разговаривать с детьми. Он вполне нормально общался с сыном Марины Ремневой. Даже чуть-чуть показал ему приемы из своих единоборств. Похвалил скупо, что парень далеко пойдет. Так забавно и в то же время мило было наблюдать за ним, таким большим, таким серьезным, таким всегда брутальным, и с детьми. Умилительное зрелище. Ремневы мне, кстати, понравились. Простые приятные люди, несмотря на статус и явное богатство. Марина делилась историями своего прошлого. Она, оказывается, продавцом работала в небольшом городке. До того, как туда непонятно зачем приехал Ремнев и увез ее. История современной Золушки. И очень милая история. Потому что Золушка явно счастлива, и ее принц тоже. Смотреть на них двоих было приятно. Губы сами в улыбке расплывались непроизвольно. Конечно, той же ночью в спальне мне носорог показал, что, несмотря на дневную мимимишность, он как был деспотом наглым, так и остался. И ужасно стыдно утром было перед хозяевами. Я так никогда в жизни не кричала. Мне думается, что даже то, что мы в отдельном крыле ночевали, не спасло. Очень уж Марина понимающе улыбалась за завтраком. А я краснела и немного дулась на довольного собой Пашу. Он меня вообще часто краснеть заставлял в эту поездку. Совершенно бесцеремонный тип. И на этом фоне очень радовало, что больше я не попаду в те магазины, где мы покупали купальники и легкие вещи для поездки на природу. Потому что про секс в кабинках Паша не шутил, а уж про колесо обозрения и вспоминать стыдно. Но приятно. Вообще Паша вел себя немного нехарактерно, словно до этого был снеговик, а тут разморозился, человеческие черты приобрел. И я, признаться, думала, что это теперь постоянное явление будет, по крайней мере, по отношению ко мне. Потому что Паша только скривился, когда я в очередной раз отказалась к нему переезжать. Но не стал убеждать. И на плечо забрасывать, и тащить силы к себе, как, наверное, сделал бы раньше, после такого нашего длительного уикенда, когда я дала ему все, что только может дать женщина-мужчине. Не рычал, не сопел, не пытался массой задавить. Уважительно сдержался, хоть и был очень недоволен. А вот на мое условие про запрет на секс на работе пытался наложить вето. Матерное такое, многоэтажное. Но я настояла на своем, чем ужасно до сих пор горжусь. Что бы там себе носорог не воображал, превращаться в его обеденное развлечение я не собиралась и требовала к себе хоть талику уважения, хотя бы вне постели. Конечно, отказаться от отношений мне никто бы не позволил, даже если бы я и захотела. Здесь грань между моим желанием и моим подчинением была крайне тонка. Но я собиралась серьезно укреплять ее. и стараться сохранить хотя бы часть собственного достоинства, раз уж больше ничего не оставалось, что можно было бы сохранять. К тому же я этот переезд никак бы не смогла пока что объяснить сеструле. Прекрасно понимала, что стоит мне лишь заикнуться про то, с кем я съезжаюсь, и Ленка сорвется с цепи, явно решив, что я из-за нее покорная овечка на заклание прусь к жестокому зверю. И не убедишь ее никак, что овечка-то в припрыжку побежит, трусы теряя, стоит только зверю этому посмотреть на нее своими голодными глазами и знакомо повелительно мотнуть головой, указывая направление движения. Черт, вспомнила и опять горячо. И может нарушить свое пожелание насчет отсутствия неслужебных отношений на рабочем месте. Зайти к нему, сесть на колени прямо в рабочем кресле, поцеловать. А дальше, скорее всего, моя инициатива завершится, но я не буду против. Абсолютно. Но нет, Полина, нельзя. Ты же не кошка мартовская. И сексом вы уже сегодня занимались, с утра, в его здоровенном гелике прямо на корпоративной стоянке. И это еще одна веха позора в твоем длинном, благодаря носорогу, послужном списке. И нет, не вспоминать, не вспоминать. Лучше переключиться на дела насущные. Например, отчего это у бати дым из ушей шел, когда от носорога вернулся? Паша должен быть доволен. Заходил он в здание, по крайней мере, именно таким. Что могло его так сильно разозлить? И ведь не спросишь, не сходишь. Потому что если Паша недоволен, то мое явление может быть воспринято чересчур благосклонно. И все мои условия полетят к чертям. Прямо на тот самый кожаный диванчик. У бати тоже страшно. Если что-то серьезное, то может и послать. А мне одного грубияна в своей жизни за глаза. Нет уж, бог с ними. Посижу тут, дела поделаю. «Полина!» — рявкнул батя из своего логова так, что я даже подпрыгнула. «Кофе принеси, добавку тоже. Побольше. 2:1». Ох, ё-моё. Я побежала готовить кофе с коньяком, вернее, коньяк с кофе. Управилась в рекордные сроки. Постучала, зашла. Батя стоял у окна, сунув руки в карманы. Пиджак он снял, рукава закатал и теперь выглядел слегка цивилизованным пятикантропом, особенно учитывая, что волосы у него на голове отросли в темный ежик, а небритость давно уже стала бородой. «Поставь туда», — кивнул он. «Сама тяпнешь?» «Да мне работать!» — вяло открещивалась я, но батя опять кивнул. «Тащи себе так же. Не могу один». Я быстро сходила за своей порцией, правда, в этот раз нарушив технологию и капнув себе коньяка только для запаха. Подумав, прихватила всю бутылку. Мало ли, чтоб потом не мотаться. «Ну что, Полина, давай, за твое обучение». Батя отпил кофе, одобрительно посмотрел на меня. Ну, отлично, с пропорциями угадала. «Спасибо за возможность». Нейтрально отозвалась я, хотя вот была мысль в самом начале командировки, когда узнала про грандиозную подставу, позвонить бате и высказать все, что я о нем думаю. Но так как в итоге все сложилось лучше некуда, я его, пожалуй, еще и благодарить должна. «Угу». Он отпил еще, потом просто и незатейливо плеснул себе XO прямо в пузатый стакан, наплевав на кофе. Выпил. Сел в кресло, указал мне знаком на соседнее. «Ну вот скажи мне, Полин, чего вам, бабам, надо вообще?» «О, вот это разговоры! Значит, не Паш его до дыма из ушей довел. А кто?» «Не понимаю, о чем вы, Сергей Витальевич», — уклончиво ответила я, аккуратно отпивая еще глоток. «Вот я ей все сказал. Замуж позвал. А она?» Батя отвернулся, выпил залпом еще коньяка, тоскливо уставился в окно. «Отказала?» В принципе, могла бы не спрашивать. Стало аж интересно посмотреть на женщину, которая отшила батю. Он очень видный мужчина. Так и нравится женщинам, хоть и крупногабаритный, конечно же. Но зато характер нормальный, добрый и нет пугающего, вызывающего отрыбь марева, как в носороге. И не бедный, и, скорее всего, детей будет любить. Интересно, у него дети есть? Интересно, а у Паши есть? Эта мысль посетила меня неожиданно и засела прочно. Не вытащишь. Он не говорил ничего про свои прошлые отношения, не упоминал детей. Но это не значит, что у него их нет. Понимание, что у моего носорога может быть что-то свое, чего я не знаю, стало болезненным открытием. В первую очередь из-за того, что я вообще такие эмоции способна испытывать. Значит, отношусь к нему. Как? Да понятно как, Полина, глупая ты птичка. Не хочется тебе, чтобы у твоего зверя были еще привязанности, кроме тебя. И не хочется думать, что носорог намеренно не рассказал тебе про своих близких. Мне пришло в голову, что я, в отличие от него, вообще ничего про него не знаю. Никто он, откуда, где его родители. А он про меня знает все. Какой-то неравноценный обмен. Хотя какая может быть равноценность с ним? Пока я размышляла, упустила нить беседы. Но бате, собственно, и не нужна была моя словесная поддержка, хватало и моральной. Он, оказывается, все то время, что я прикидывала, на каком месте нахожусь в системе жизненных приоритетов носорога, рассказывал мне историю своей неудачи. Я постаралась вернуться к беседе. Неудобно, начальство все же. И я не понял вообще, чего ей надо. Батя как раз завершил фразу и уставился на меня. Вполне однозначно. Словно я могла вот прямо сейчас просветить его насчет мотивов и вариантов поведения всех женщин и одной в особенности. Я обтекаемо предположила. «Может, вы не теми словами говорили? Знаете, мы ждем правильных слов». «Да, например, ты моя женщина». Ой, опять слезы на глазах. «Да?» Батя задумчиво посмотрел на меня, потом вздохнул. «Нет, вы слишком разные с ней». «Сергей Витальевич, у меня задача еще». «Иди, Полин». Я вылетела за дверь кабинета, залпом выпила кофе и немного взбодрилась. «Так, что у нас тут?» Все мысли про возможного многодетного папашу-носорога я убрала в дальний ящик, как и идея о том, кто может быть той сучкой, что отбрила батю. Сначала работа. Но буквально через 5 минут раздался звонок. «Сеструля. И что это ей надо в разгар рабочего и, главное, учебного дня?» «Поль, прикинь, меня на стипендию от спонсоров выдвинули!» — обрадованно заверещала она. «Какую еще стипендию? Тебя?» Я не могла врубиться в ситуацию. «Стипендии, насколько я в курсе, утверждают отличником, а Ленка и близко не в их рядах». «Ну, я не знаю, в деканат сегодня вызвали, сказали, что специальная какая-то, и мне ее будут выплачивать каждый месяц, даже если я на больничную уйду или в академ. Прикинь?» «Да не бывает так», — усомнилась я. «Подвох где-то». «Никакого подвоха, ты бы видела их рожи в деканате. Похоже, очень хотели своих продвинуть, а нифига, распоряжение от департамента пришло». «Только на тебя?» — уточнила я, уже начиная кое-что понимать. «Да». «Ясно. Хорошо, Лен, поздравляю. Но это не значит, что ты можешь расслабляться». «Ой, да отвали, отличница, блин, я и так стараюсь». Я положила трубку, посидела какое-то время, сдерживая в себе гнев. Понятно, откуда подача. Паша, как всегда, решил все за меня и, не спрашивая, облагодетельствовал. Придется разговаривать. Черт. И не отменишь теперь. Ленка очень рада. Она вообще изменилась в последнее время. Особо никуда не ходит. Я думала, что вернусь домой, а там дым коромыслом. А нет, сидит моя сеструля, учит уроки, ну прямо пой девочка. Правда, подарком обрадовалась, побежала примерять. А я в окно увидела опять машину черную. И водителя все того же. Даже издалека были заметны его татуированные пальцы, держащие сигарету. «Лен, а эта машина черная давно тут стоит?» «Не знаю, я ее не видела все это время». Голос Ленки звучал как-то натреснуто, но через минуту она вывалилась на кухню, демонстрируя новое платье. Понятно, как раз натягивала на себя его, когда отвечала. Я поизучала ее пару секунд, отметила бегающий взгляд и будто бы обветренные губы, но больше никаких особых тревожащих признаков. Тем более, что Ленка сразу же отвлекла меня от размышлений на тему странности в ее поведении, начав крутиться перед зеркалом и разглядывать себя. А я наблюдала за ней с улыбкой. Красотка такая выросла. И в кого? Волосы темной волной до попы, губки пухлые, глазки раскосые, стройные, длинноногая. Понятно, почему отбоя от парней нет. Она и пользуется, вертихвостка. Никуда не ходила, пока меня не было? Нет. Ленка стрельнула взглядом мимо меня на окно. Вообще дома сидела, только в универ и обратно. Тут мне позвонил Паша, и пришлось закруглять разговор, потому что его величество носорог захотели меня пригласить поужинать и потом потанцевать. Ага, у него в доме, на всех имеющихся поверхностях. Я собралась под тревожным взглядом Ленки, прихватила одежду на завтрашний рабочий день, предупредила, что меня не будет, и уехала. Носорогу хватило ума не топыриться распахнутыми дверями прямо перед крылечком, встал чуть подальше. Странной черной машины не было уже, и я очень хотела по этому поводу плотно пообщаться с носорогом. Потому что это уже грань переходила, и его навязчивое внимание, его приставленное наблюдение было явным признаком паранойи. В том, что человек в машине дежурит возле моего дома по распоряжению Паши, я не сомневалась нисколько. Но носорог набросился на меня прямо в салоне, не дав сказать «здрасте», так, словно мы не трахались, как кролики, всю эту неделю. И мысли все из головы, естественно, тут же вышиб. Ночью тоже не удалось поговорить, и утром, перед работой, само собой. Как он при таком неуемном сексуальном темпераменте еще и умудряется быть бодрым и работать, я искренне не понимала. И вот теперь злилась на дополнительную инициативу, лишнюю совершенно. потому что сеструля моя лентяйка та еще, и если ее поощрять деньгами, то ничего хорошего из этого точно не выйдет. Да и вообще какого хера? О, Полина, налицо деформация на почве излишне плотного общения с носорогом. Но злость надо было как-то нивелировать и вопрос решать. И договариваться на берегу, чтоб такого не происходило больше. Я пошла к Паше, но не застала его в кабинете. Всегда невозмутимая и шикарная Соня сообщила, что он уехал куда-то навстречу. Я вернулась на свое рабочее место и постаралась взять себя в руки. На удивление мне это удалось, потому что я доделала задачи и даже не осталась на сверхурочную. Возле дома меня поджидал неприятный сюрприз в виде все той же черной машины, все с тем же водителем. Я хотела пройти мимо, но зазвонил телефон. «Паша». «Ты где?» Недовольно рыкнул он в трубку. «И тебе привет, Паша». «Возле дома уже. Сейчас подъеду». «Не стоит, я намерена провести вечер с сестрой. Она очень рада, что теперь будет получать повышенную стипендию благодаря неизвестному и очень щедрому спонсору. И боюсь, как бы эта радость на все ближайшие ночные клубы не расплескалась. Паша, вот о чем ты думал, когда это делал? Не мог у меня спросить, надо ли нам это?» «Нахера?» Паша был спокоен. «Ты бы сказала, что не надо?» «Конечно, я бы так сказала». Я остановилась в нескольких метрах от подъезда, злясь и говоря все громче. Водитель в черной машине смотрел на меня изучающе, курил в открытое окно и без сомнения слышал каждое мое слово. «Мне не надо ничего от тебя, Паша. Когда ты поймешь? Ни денег, ни вещей, ни охраны. Ничего». «Ладно тебе, разошлась». На редкость миролюбиво отозвался носорог. «Денег ей не надо, шматья, охраны. Понял я. Хотя, стоп, не понял. Какая охрана?» «Как какая? Та самая, которая сейчас на меня в упор смотрит. Мужик весь в наколках, на черном страшном тракторе, который день уже тут трется. Очень они у тебя непрофессиональные». Я специально заговорила громче, чувствуя свою непонятно откуда нарисовавшуюся стервозность. «А что? Пусть послушает». «Где ты?» В этот раз благодушия в тоне носорога не было вообще. «Говорю же, возле подъезда. Разворачивайся и вали оттуда, на проспект, где люди». Паша заговорил отрывисто и серьезно. А я внезапно поняла, почему он так заговорил. Потому что, судя по всему, я ошиблась. И тот мужик, что сейчас смотрит на меня в упор в лобовое, совсем не охрана, а кто-то другой. «Ты слышишь меня, Поля?» Судя по голосу, он бежал. А я опустила трубку и наблюдала, словно в слоу-мо, как открывается дверь черной машины, как выпрыгивает из нее мужчина, довольно высокий ростом, наверное, с Пашу, жилистый и крепкий, с неприятным цепким взглядом и полностью татуированными до самых пальцев руками. «Полина, бля!» — рычал носорог в трубке. «Не клади трубку, вали оттуда!» «Не уходи, малех!» Голос мужчины, приближающегося ко мне, был хрипловатым, с очень характерными блатными интонациями. «Давай поговорим!» «Поля!» Рык носорога разбил ступор, и я, вздрогнув, дернулась в сторону. Телефон вылетел из пальцев и погиб, разбившись об асфальт. А мужчина подошел совсем близко.